как лилея глядится в Нагорный ручей, ты стояла над первою песней моей. И была ли при этом победа и чья, у ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья? Ты душою младенческой все поняла, что мне высказать тайная сила дала. И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. Та трава, что вдали на могиле твоей, здесь на сердце, чем старее оно, тем свежей. И я знаю, взглянувши на звезды порой, что взирали на них мы, как боги, с тобой. У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить, и мы вместе придем. Нас нельзя разлучить. Баб.